Глава 18. Благотворитель шантажист. Полковник был прав. Том Кротин действительно не находил места от страха и отчаяния. Леди Сибилла давно уже разлюбила его. С каждым днем ее все больше раздражали его плебейские привычки. Она терпеть не могла его знакомых и ненавидела безвкусную роскошь его дома. Если леди Сибилла узнает, что у него есть другая жена, то сразу же даст ему на совершенно законном основании развод, и он окажется на скамье подсудимых, лишившись к тому же всяких надежд на ее огромное наследство. «Боже мой, боже мой!» — причитал несчастный Том, отхлебывая время от времени вино из маленькой бутылочки, которую для успокоения нервов постоянно держал теперь у себя в кармане. Тайком от леди Сибиллы, разумеется. Встречи с женой стали для него пыткой. «Что с тобой, Том?» — каждый раз спрашивала она. «Ничего», — отвечал он, пытаясь скрыть свое волнение за жалкой улыбкой. «С тех пор, как ты съездил в Лондон, тебя не узнать, что случилось. Наверное, съел там что-нибудь нехорошее. На фабриках все в порядке?» «Да, дорогая». «А как твоя ярмарка?» — спрашивал несчастный, чтобы переменить тему разговора. «В точности так, как я и предполагала», — желчно говорила леди Сибилла. «В последний раз я трачу свое время на благотворительность». «Сип, дорогая, я сам приду и пожертвую 100 фунтов, если в Худерсфилде перевели щедрые люди». «Прекрати меня так называть. Меня зовут не Сип, а Сибилла. Пора запомнить». «И не трать наши деньги на этих жалких плебеев. Если они не способны понять, что больницу надо поддерживать, то они и не заслуживают того, чтобы она вообще у них была». «Как тебе будет угодно», — смиренно отвечал муж. Кротин собрался в очередной раз отхлебнуть из своей бутылочки, но ему помешал телефонный звонок леди Сибиллы. «Добрый день, Том», — сказала она. «Я приведу сегодня к обеду гостя. Предупреди, пожалуйста, слуг». «Хорошо, дорогая», — радостно ответил фабрикант. «В присутствии гостя жена не станет задавать неприятных вопросов. А кто к нам придет?» «Мистер Пинто Сильва, ты его знаешь?» «Нет, он, видимо, иностранец». «Да». «Откуда он приехал?» «Из Португалии. Мистер Пинто был очень мил и пожертвовал 1000 фунтов стерлингов. Вот я и пригласила его пообедать». «Я буду рад с ним познакомиться», — сказал Том Кротин. Обед был великолепен. Блестящий иностранец рассыпался в комплиментах леди Сибилле и прекрасно организованной ей ярмарке. Леди была в восторге от иностранца. Ее муж тоже был доволен. На него почти не обращали внимания. «Вы тоже много времени и сил отдаете благотворительности, мистер Сильва?» — спрашивала в четвертый раз леди Сибилла. Пинто утвердительно наклонил голову. «И в Португалии, и в Англии я стараюсь помогать бедным. Ведь им живется так трудно. Вот, например, на днях мне рассказали об одной женщине в Уэльсе, которую покинул муж». Фабрикант, подносивший в это мгновение вилку ко рту, поспешно положил ее на тарелку. «Мне рассказали о ней мои друзья, которые собираются купить фабрику, чтобы шить одежду для бедных. Они хотят значительно снизить цены, чтобы бедные женщины были в состоянии покупать их продукцию. Поэтому меня попросили подыскать для этой цели фабрику по сходной цене». Пинто взглянул на Кротина, лицо которого стало белее скатерти. «Я не одобряю чрезмерной щедрости к бедным», — сказала леди Сибилла. «Они так неблагодарны». «Мы не требуем от них благодарности», — возразил мистер Сильва. «Ведь они часто попадают в беду не по своей вине, особенно женщины. Например, эта бедняжка из Уэльса, которую бросил муж. Этот бессердечный человек женился вторично, не расторгнув первого брака. Разбогател и живет где-то в этих местах, а несчастная женщина никак не может свести концы с концами. Фабрикант со звоном уронил нож на пол и поспешил поднять его, бормоча извинения. «Неужели на свете существуют настолько бесчестные люди?» — воскликнула леди Сибилла. «И та женщина, с которой он живет сейчас, согласилась стать его второй женой». «Она не знает о существовании первой», — сказал Пинта. «А имя этого негодяя вам известно? Его надо немедленно отдать в руки правосудия», — продолжала жена Кротина. Том встал. «Прошу прощения, дорогая», — с трудом проговорил он. «У меня появилась очень интересная идея, которую необходимо срочно обсудить с мистером Пинто. Только недолго. Я хочу еще расспросить нашего гостя о его благотворительных учреждениях в Португалии», — ответила жена. Сильва поклонился. «Пойдемте в мою библиотеку», — предложил хозяин. Библиотека была самой уютной комнатой в доме Кротина. Огромные окна достигали пола. За ними виднелась небольшая терраса, выходившая в сад. На окнах висели пурпурные бархатные шторы. В камине приятно потрескивал огонь. Кротин запер за собой дверь и круто обернулся к гостю. «Сколько я должен заплатить, подлый вымогатель, чтобы вы оставили меня в покое?» Глава 19. Стаффорд Кинг. «Я получил любопытное сообщение от трефового валета», — сказал лорд Белькам мистеру Кингу. «От трефового валета, сэр?» — удивленно переспросил Стаффорд. «Да, он периодически посылает письма на мое имя. Всегда из разных почтовых отделений, чтобы не навести на свой след. Ведь с точки зрения закона он преступник. Повесил Рауля без суда и следствия. Так вот, он сообщает, что Дэн Боундри шантажирует некоего Тома Кротина, фабриканта из Худерсфилда, и что сам полковник или кто-то из его шайки вскоре нанесут ему визит, поскольку леди Кротин получила богатое наследство. Хорошо было бы поймать шантажиста с поличным». «Агенты Боундри собирают информацию по всей Великобритании, но сделки заключали всегда только четверо — полковник, Соломон Уайт, Пинта и Кью. Уайта убил Рауль, значит, поедет кто-то из троих оставшихся». В одном из писем трефовый валет сообщил, что Том Кротин не так давно приезжал в Лондон, а Боундри и Кью пытались заставить его продать им фабрику за десятую часть ее стоимости, но им помешал валет, который отобрал у них и вернул Кротину компрометирующие его документы. При таких обстоятельствах вероятнее всего, что в Худерсфилд поедет Пинта Сильва. «Я тоже так думаю, сэр. И с той же минуты поведу за ним наблюдение», — сказал Стаффорд Кинг. «Действуйте», — благосклонно улыбнулся своему подчиненному сэр Стэнли. Незадолго до того, как Том Кротин ввел Пинта в свою библиотеку, туда проник через окно какой-то человек. Он быстро огляделся, ища укрытие, и спрятался за спинкой дивана. Через несколько минут в комнату вошли двое. Один из них запер за собой дверь и, круто обернувшись к своему спутнику, прорычал: «Сколько я должен заплатить, подлый вымогатель, чтобы вы оставили меня в покое?» Пинта улыбнулся и закурил сигару. «Дорогой мистер Кротин, я вас не понимаю. За что вы меня оскорбляете?» «Бросьте ломать комедию. Вас прислал сюда негодяй Боундри, чтобы купить за гроши мою фабрику». «Почему же за гроши?» — возмутился Пинта. «Я предлагаю вам деньги, 20 000 фунтов стерлингов». «Это, по-вашему, деньги за мою фабрику?» «Подумайте о бедных». «Я думаю о бедной женщине в Уэльсе и о бедной женщине в этом доме. В прошлый раз Боундри предлагал мне 30 000, теперь вы даете 20. В следующий раз вы захотите получить еще одну фабрику бесплатно». Кротин подошел к телефону. «Куда вы собираетесь звонить?» — испуганно спросил шантажист. «В полицию. Я выдам себя, но не пощажу и вас, — мрачно проговорил фабрикант. «Если бы он сразу набрал номер, то Пинто немедленно сбежал бы через открытое окно». Но Том, приложив к уху трубку, на мгновение заколебался. И вымогатель тут же воспользовался его промедлением. «Зачем поднимать шум?» — вкрадчиво проговорил он. «От этого не станет лучше ни вам, ни обеим женщинам. Ей-богу, ваше доброе имя и ваша свобода ценнее, чем одна из ваших фабрик. К тому же вы сохраните свои права на наследство леди Сибилы». Фабрикант положил трубку на место и медленно опустился в кресло. «А что послужит мне гарантией, что вы, получив фабрику, перестанете меня терзать?» «Честное слово, Пинто Сильвы», — с достоинством произнес португалец. На террасе послышался шорох, затем смех, и в окне появилась зловещая черная маска. «Мистер Кротин, даю вам честное слово трифового валета, что Пинто лжет». Человек, прятавшийся за диваном, высунул голову из-за спинки, пытаясь разглядеть трифового валета. На этот раз Пинто не упал в обморок. Он метнул в валета нож, и тот едва успел отпрыгнуть в сторону. Пинто с пистолетом в руке бросился на террасу. Там никого не было, но в густом кустарнике, окружавшем дом, раздавался громкий треск ломающихся веток. «Я тебя вижу!» — крикнул Сильва. «Выходи, а то ухлопаю, как собаку!» Вдруг он почувствовал, как в его спину уперся ствол пистолета, и властный голос проговорил. «Бросьте оружие!» Пинто выронил пистолет. «Повернитесь ко мне!» Сильва повиновался и чуть не упал от неожиданности. «Мистер Стаффорд Кинг!» — воскликнул он вне себя от изумления. «У меня есть все основания для вашего ареста», — сказал сыщик. «Но я готов отпустить вас при одном условии. Если вы вместе с Томом Кротиным выступите на суде свидетелем против Дэна Боундри». «Вы сами знаете, как это опасно», — проворчал Сильва. «Мне надо подумать». «Хорошо, идите и думайте. Но не пытайтесь бежать, это бесполезно». После ухода Пинто мистер Стаффорд Кинг обернулся к кустарнику и позвал. «Сержант Ливингстон». Из зарослей вышел полисмен в штатском. «Если бы здесь присутствовал полковник, то наверняка узнал бы в сержанте того самого мужчину, который спал в турецких банях во время его встречи с Апашем». Следом за полисменом появилась черная фигура в маске. «Я арестовал трифового валета, сэр, по обвинению в убийстве Рауля», — доложил сержант. «Я надел на него наручники, но не успел снять с него маску». «Благодарю вас, Ливингстон», — воскликнул начальник уголовного отдела, быстро спускаясь с террасы. «Сдайте его мне и проследите за Пинто, чтобы он не сбежал». Сержант ушел. Мистер Кинг сорвал маску с трифового валета. «Боже мой!» — вырвалось у него. «Так это вы?» Перед ним стояла Мэзи Уайт. Стаффорд поспешно снял с нее наручники и сунул их в карман. Мэзи закрыла лицо руками и заплакала. «Успокойтесь, дорогая», — ласково сказал Кинг. «Я прекрасно знаю, что вы не трифовый валет. Убить Рауля могла бы и женщина, но повесить этого разбойника...» Не закончив фразу, он обнял девушку, поцеловал ее в мокрую от слез щеку и спросил: «Зачем вам понадобился этот маскарад?» «Я хотела отомстить Пинто», — всхлипнула Мэзи. «Ведь он так боится валета». «Значит, это он вас похитил?» «Я обещала никому не говорить об этом», — спохватилась мисс Уайт. «А вы не говорили, я сам догадался», — утешил ее Кинг. «Вы не арестуете его?» «Нет, Пинто мне сейчас нужен лишь как свидетель против полковника». Мэзи поцеловала Стаффорда. «Скажите мне только», — начал он, — «что? Откуда у вас этот маскарадный костюм?» Девушка засмеялась. Шляпу и брюки я взяла из гардероба отца, перчатки мои. Плащ я заказала в ателье, которое находится в том же доме, где контора Боундри. Маску сделала сама. «А как сюда попали вы?» — без всякого перехода спросила она. «Из поезда в Худерсфилде, кроме меня и Пинта, вышли только два бородатых коммерсанта». «Это и были мы с Ливингстоном», — улыбнулся мистер Кинг, доставая из кармана фальшивую бороду и прикладывая ее к своему лицу. За его спиной прозвучал выстрел. Начальник уголовного отдела оглянулся и бросился в библиотеку. Мэзи побежала за ним. В библиотеке они обнаружили труп мистера Кротина. Несчастный фабрикант застрелился. «Я должен был это предвидеть и остановить его», — простонал сыщик. «А теперь нам остается только бежать отсюда. Сейчас тут появится местная полиция, и мне будет очень трудно объяснить им, что вы не трефовый валет».